Голос Кореи. Раскрываем обманчивую, хитроумную сущность четырех основных концепций новой северокорейской политики администрации Трампа. На такую тему газета «Нодон Симон» от 1 мая дала комментарий Чон Сун Хо. Вот что он пишет. В минувшие несколько месяцев администрация Трампа довольно ломала голову над вариантами для урегулирования северокорейской ядерной проблемы. И, наконец, выбрала вариант о максимальном нажиме и вмешательстве и окончательно подтвердила его как свою северокорейскую политику. Вслед за этим достоянием гласности стали так называемые четыре основные концепции, под которые лично подписал Трамп. Во-первых, не признать КНДР как обладательницу ядерного оружия. Во-вторых, по всем сторонам усилить санкции и нажим против КНДР. В-третьих, не преследовать замену северокорейской власти. В-четвертых, вопрос решить, в конце концов, путем диалога. Нам даже стыдно знакомиться с новой политикой заокеанской державы, этой весьма устаревшей вещью. Далее комментатор разоблачил обманчивую и хитроумную сущность каждого пункта указанной концепции и констатировал. Через вариант о максимальном нажиме и вмешательстве и следовавшие за ним четыре основные концепции северокорейской политики, мы видим ограниченность умственной способности и узкий кругозор разработчиков политики Белого дома. Пусть и отчаянно не признают американцы и их сателлиты, но незыблем статус КНДР как ядерной державы, а ее ядерные вооруженные силы, превращающиеся более разнообразные и мощнейшие, не дают покоя агрессорам и провокаторам. Никто не в силах преградить нам путь к дальнейшему укреплению ядерных вооруженных сил, указанной партийной линией на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, подчеркивает Чон Сунхо.